Прочитаю второе послание Тимофею, 3 глава, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Братья и сестры, все мы знаем, что второе послание Тимофею написано такой минорной тональности. Апостол Павел писал его, видимо, уже в последние дни своей жизни. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Среди такого настроения грусти, печали, у Павла есть радостные нотки. Вот этот стих, который мы прочитали. Радость о том, что, уходя в иной мир, уходя к Господу, Павел здесь, на земле, оставил молодых тружеников, служителей, которые смогут принять эстафету служения Господу и понести дальше проповедь, понести дальше учение об Иисусе Христе, учение о спасении. И вот этот стих, который мы прочитали, Павел перечисляет как бы 7 таких аспектов, что он смог передать юному Тимофею. «А ты последовал мне в учении». То есть Тимофей впитал все учение, которое проповедовал апостол, в точности Тимофей все перенял от апостола Павла. И не только учение. Последовал мне в житии. То есть не только говорил красиво, правильно, а жил так, как говорил. И это очень важно. Третье. Последовал мне в расположении. А что это такое, братья и сестры? Вот об этом я хотел сегодня и сказать. Тема моей сегодняшней проповеди – «Последовал в расположении». С первого взгляда расположение – это доброе отношение к людям. Но когда глубже вникаем, видно, что не об этом идет речь. Потому что об отношении к людям апостол Павел дальше говорит. «Последовал мне в расположении, в вере, в великодушии, любви, терпении». Вот эти слова – великодушие, любовь и терпение – говорят об отношении к людям, которые порой бывают навязчивы, назойливы, и бывают несогласны, спорщики и так далее. Апостол Павел передал отношение к людям. А вот слово «расположение» – «последовал мне в расположении». Просто здесь несколько значений этого слова. Первое значение, я уже сказал, хорошее отношение к людям, расположение. Второе значение – желание, настроение. Расположение, сегодня расположение петь, такое, я расположен слушать хор. Третье значение, смысл предрасположен, оно близкое по значению, но расположенность – наклонность или восприимчивость, к примеру, расположен к простуде. Я сейчас, братья и сестры, не очень расположен к радости. Завтра ровно месяц, как ушла к Господу моя любимая, и были похороны, и у меня-то не очень расположение, чтобы радоваться. Я понимаю, что это великое событие, великая радость, но в сердце у меня смесь таких разных чувств. И это связано с тем, что я предрасположен к слезам, к печали. Такая наша жизнь. Расположение духом, настроение духа. Думаю, что об этом апостол Павел говорит. Есть люди, которые верно восприняли учение, догматика безукоризненная. Живут правильно, по учению Иисуса Христа. Но расположение может и не быть. Правильного расположения, правильного настроения духа. Примириться в этом смысле, в Слове Божьем есть такие высказывания. Расположил сердце к тому, чтобы взыскать Господа. Расположил сердце к тому, чтобы изучать закон Божий. О Данииле и о его трех друзьях написано: положили в сердце своем, помните что? Не оскверняться. Это тоже расположение духа. Вот Иисус Христос правильно располагает учеников. Он много учил их, а потом говорит: кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Это верное расположение духа. По-другому, просто не будешь достоин быть учеником Иисуса Христа. Взять крест свой – это значит вот такое иметь расположение духа, вот такое, такой настрой, готовность на страдания и оказаться верным Господу до смерти. Вот это и значит взять крест свой. Верное расположение. У апостола Павла было расположение хранить верность до смерти, проповедовать слово. Он шел, и невзирая на противодействие, на препятствия, трудности, насмешки, сопротивление со стороны противников, он был расположен твердо, чисто, свято провозглашать учение Иисуса Христа, вплоть до уст, вплоть до смерти. И вот это же расположение апостол Павел констатирует с радостью. Воспринял и юный Тимофей. Вот такое расположение духа – проповедовать и страдать, проявлять верность Господу. Братья и сестры, сегодня и у меня переживания, и у многих братьев, тех, которые постарше, переживания о том, что многие из наших молодежи, из молодого поколения научены верно, восприняли учение – и живут вроде бы неплохо, восприняли вот житие христианское, а вот правильного расположения не наблюдается. Вот одно хорошо, хорошо, что правильно понимаем учение Иисуса Христа, правильно живем по Слову Божьему, но вот очень важно воспринять от уходящего поколения то, что воспринял Тимофей. Верное расположение. Вот это настрой духа. Быть готовым пострадать за Господа. Настрой не на хорошую жизнь. Пусть мы сейчас живем не так, как наши отцы жили. У нас машины, у нас дома получше. Конечно, бытовые условия получше. Но при всем том должно быть верное расположение. И это возможно. Расположение не наслаждаться здесь, в этом мире, вот этими хорошим бытом, удовольствиями, но расположение пострадать за Господа, считая это честью для себя, и быть настроенным проявить в страданиях верность до смерти. Вот апостол Павел радовался, что юный Тимофей, происходит перемена поколений, и молодое поколение восприняла не только учение, верное учение, не только верную жизнь, христианскую жизнь, но и доброе, правильное расположение в отношении верности Господу, его учению, в отношении страданий. Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться. Помолимся о том, чтобы вот это общение, такое представительное, радостное, большое общение, великое событие, 50-летие, начало движения нашего, чтобы оно послужило к тому, чтобы настроить нас в правильном, правильно сориентировать нас. Это и есть доброе или верное расположение. Господь наш, благодарим Тебя сердечно, что Ты удостоил нас присутствовать на этом большом общении, посвященном 50-летию движения нашего братства. В этот день Ты правильно расположил народ свой и повел своим путем, правильно сориентировал, Господи. И вот на протяжении этих 50 лет Церковь Твоя шла, преодолевая трудности и проявляя верность Тебе. наша молитва к Тебе о том, чтобы Ты благословил это служение, чтобы Ты настроил молодое поколение и верно сориентировал, как правильно идти за Тобою. Не только правильно говорить и правильно жить, но иметь правильное расположение Духа, чтобы проявить Тебе верность и чтобы быть орудиями в руках Твоих. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.